12. До Карла Великого идеал Града Божьего недостаточно конкретен и кажется далеким от осуществления. Он таится, с одной стороны, в возвышающейся над политическим раздроблением Европы церкви, а с другой — в ограниченных государственно, а частью и национально, местных единствах и местных церквах. И это превышение вселенскую идею града или церкви, реального разъединения, навсегда осталось источником силы самой церкви и оценки временных осуществлений единства. Империя Карла впервые являет его образ в организации западного общества, но и она не объемлет всего христианского мира, не преодолевает деление его на Запад и Восток. Как религиозно-культурное единство, Каролингская империя, будучи созданием оторванного от масс и мало-помалу теряющего в своей отъединенности живую силу меньшинства, не отличалась прочностью. Объединение Запада — только видимость и прообраз далекого будущего, внешнее связывание волнующегося и стремящегося распасться мира. В идеологии верхов общества град Божий — отвлеченная идея, не сплавляющая культуру и религию, а внешне и иерархически подчиняющая мирское религиозному. В сознании низов он — бледный отблеск идеала, влекущего, но непонятого и неоцененного. Религиозного, политического и социально-экономического единства нет. Мелькают лишь временные его отражения. И распадение империи — только неизбежное обнаружение этого факта, хотя, вместе с тем, и обнаружение деятельности созидающих единство и стремящихся к нему начал. Опускаясь вниз и уходя вглубь, идея государственности теряет традиционные свои одежды и становится идеей личного отношения к государю, идеей индивидуального сознания, и в нем, укореняясь в нем, черпает новые стихийные силы. Элементарное стремление к властвованию в силу самой элементарности своей и неудержимой энергии своих проявлений — разрушая право и обычай, наталкивается на идеи права и обычая, на религиозно-моральную идею верности и их возрождает. Распад жизни обнаруживает в ней силу ассоциативных начал. Разложение крупных соединений, утверждая маленький мирок, группу, личность, раскрывает в них начало нового, изнутри развивающегося единства. В религиозной сфере эти же процессы сказываются в субъективации чувства и знания, в творческом усвоении потрясаемой традиции. Уходя вглубь личности, религиозное чувство теряет свою ограниченность пределами личности. У озабоченного своим спасением пробуждается потребность в благодатной помощи церкви, единого сообщества святых и верных. У аскета просыпается ревность о мире, у осмысляющего свою веру растет синтетическое понимание христианства. Описанные процессы протекают под разными широтами с неодинаковою силою и не везде одинаково глубоко проникают в жизнь. Этим объясняется возможность повторения каролингской истории, хотя и при изменившихся обстоятельствах, в Германии, только при последних Штауфенах, приблизившейся к тому состоянию, которое Франция пережила в XI веке. Но, во всяком случае, начало единства коренится в самих основаниях жизни, и потому вымирание отрывающегося от общего ствола меньшинства сопровождается приходом ему на смену нового, носителя той же, видоизмененной лишь в частностях, идеологии. Естественно, что идея града должна возродиться там, где сильнее традиция, как в Италии и церкви, и там, где процесс разложения расчищает путь первобытному, но крепкому еще единству, как в Германии. Однако немецкая империя уже не универсальна, а национальна и по происхождению своему, и по существенной эмоциональной окраске идеала. Чтобы быть империей, ей приходится выйти за пределы племенного и надплеменного единства Германии, стать интернациональным наростом на теле немецкого народа, захватить Италию, связующую ее с Германией Бургундию, и предъявить притязание на господство в Европе. А это, особенно при сохранении империей и национально-немецких черт, неизбежно приводит ее к столкновению с национальным чувством в Италии, Франции и самой Германии. Град Божий в понимании Средневековья мыслим только при условии интернациональности империи, когда император не немецкий король, а государь над государями, каким хотел быть Генрих VI, 1190-1197, связывая вассальные клятвы государей Армении и Каира, Ричарда Львиное Сердце, требуя от Византии завоеваний Вильгельма II Неаполитанского и задумывая поход на восток, каким, казалось, был Фридрих II, 1215-1250, король Германии, обеих Сицилий и Иерусалима. Фридрих II, германский король и император Священной Римской империи с 1212 года, король Сицилии с 1197 года, боролся с папством. Империя может быть оправдана только религиозно, то есть император должен быть высшим источником права и власти, стражем мира, руководиться не инстинктом господствования, а задачами религиозными, что вновь поднимает вопрос об отношении империи к церкви. Между тем, после борьбы с церковью последних императоров Солического дома Генриха IV и Генриха V, 1106-1125, германская империя, руководимая Гогенштауфенами, стала терять свой религиозный характер, утрачивая все больше и национальный смысл своего существования. Уже при Барбароссе 1152-1190 теоретического обоснования империи ищут не столько в идее религиозного единства, сколько в римском праве. Угодное государю обладает силой закона, ибо народ перенес на него все господство и всю власть, говорят Ронкальские постановления. При Фридрихе же II, выросшем в Италии, идея абсолютной власти мирового монарха заметно ориентализуется, и очень метко папа называет Фридриха христианским султаном. Основным двигателем в политике трех великих Штауфенов является не религиозная фантасма Оттона III и не религиозный идеал Генриха III, а стремление к власти над миром и суетной славе, вскрытая в природе светского государства Григорием VII. Это та же жажда великодержавия, которая одновременно томит плантагенетов Генриха II и Ричарда, неустанно расширяющих свое французско-английское государство, и смущает мечтою об английской короне такого трезвого политика, как Филипп II Август. 1165-1223 французский король с 1180 года проводил политику централизации государства, один из предводителей Третьего крестового похода. Правда, Фридрих II, чувствуя в себе наследника римских кесарей, уподобляет себя и Христу. Вифлеемом называет он город, где родился. Правда, не отрицая превосходство солнца над луной, именуя себя императором милостью Бога и Папы, он отстаивает божественное происхождение своей власти и в борьбе с папством указывает на то, что корона дана ему немецкими князьями и Богом. Даже под гнетом анафемы не отказывается Фридрих от служения Христу, отправляется в Святую Землю увенчать себя короной Иерусалимской. Но все же основы идеологии Фридриха II, как и Генриха VI, не в идее града Божьего, а в стремлении к мировой монархии, неоднократно противопоставляющей себя церкви. И это перерождение имперской идеи отрывает ее от взрастившей ее почвы, несмотря на мечты отдельных идеалистов, вопреки тоскливым зовам, изнуренной междоусобиями Италии, устами Данте, звавшей кесаря-миротворца. Уже при Оттонах империя потеряла свое идеальное право на первенство в граде Божьем, и как луна стала заимствовать свой свет от солнца. Обнаружение ее стихии как стихии властвования подрывало ее основу, религиозно-политическую идею, и самый вопрос ее существования сводился к вопросу о соотношении реальных сил. Власть германского короля, покупавшего помощь или нейтралитет имперских князей уступками им своих прав и отказом от помощи имперским городам, единственной реальной опоре его власти наряду с министериалами. Богатство короля неаполитанского не могли длительно противостоять растущей национальной силе французских королей, богатевшим итальянским коммунам, вечно готовым подняться на защиту своей экономической и политической свободы, и сильному религиозным своим значением папству, не раз воплощавшему идею итальянского единства. Как наднациональная сила, империя становилась ненужную, как ненациональная — слабой. И чрезвычайно показательна конкретность целей в последней борьбе империи с папством. Спор идет уже не о господстве над церковью и миром, а о господстве над Италией, над Ломбардскую лигой городов и Неаполем. В борьбе Генриха IV с Григорием VII, Штауфенов с Александром III, Григорием IX, Иннокентием IV нападающей стороной является папство, а император, устраняясь от принципиального спора, думает лишь о фактическом усилении своей власти. Руководящее, первенствующее значение папства в христианском мире ясно не только императорам и публицистам. В папстве единство града Божьего воплощается для широких слоев. Сильвестр II мечтал о борьбе с неверными. Григорию VII только столкновение с империей помешало осуществить мысль о походе на мусульман для защиты гроба Господня, и борьба с исламом была необходимым выводом из идеи града. Конечно, крестовые походы отражают собою все стороны сложной и бурной средневековой жизни. Они завершают беспокойное движение феодального мира, походы французского рыцарства за пределы Франции и набеги осевших в Италии норманнов на земли Византии. Они дают выход избытку населения и колонизаторскому движению, хотя последнее в большой мере направляется из Германии на Славянский Восток. Наконец, они тесно связаны с торговыми сношениями итальянских городов и всего Средиземноморского побережья. Тем не менее, основным мотивом крестовых походов является религиозный, внешне сплетенный с паломничествами в Святую Землю и просьбами Византии о помощи. Дело шло о борьбе христианства с исламом, о суде Божьем между двумя религиями. А эта борьба уже началась в Испании и продолжена была как победоносными походами норманнов в Сицилию, так и набегами итальянских городов на мусульманские земли, перемежавшимися с мирными торговыми сношениями. В 1095 году на соборе в Пьяченце Урбан II призывает христиан оказать помощь византийскому императору против захвативших Святую Землю и поднявших гонения на христиан-сельджуков. В конце того же года на Клермонском соборе папа говорит о страданиях палестинских христиан и паломников, об осквернении турками святых церквей. Угроза нависла над всем христианским миром. Все должны обнажить меч против сынов Агари и послужить Христу, гроб которого снова прославится. подлинное религиозное одушевление говорило устами воинственного папы-француза, и религиозный патриотизм исторгал слезы из глаз присутствующих и прерывал его речь криками «Бог того хочет!» «Да отречется человек от себя и донесет крест свой!» И красные, как кровь кресты, отметили рыцарей Христовых. Казалось, что крестовый поход предсказан пророками как новое чудо, хотя в религиозный пафос и вплетались забота о собственной душе, надежды на отпущение грехов и расчет на земные выгоды. Старики и женщины, дети устремились в святую землю, веруя в чудесную победу или надеясь на мученическую кончину. «Вы, воины, храбры и сильны, вы будете сражаться, а мы приобщимся мукам Христовым и завоюем небо». Пламя священной войны горит в диких ордах, ведомых на восток, каким-нибудь Готье Галиком или Петром Пустынником, священником Готшалком или графом Эммихом, в ордах, следующих за гусем или козою, которые лучше могут указать путь, подымающих безжалостную травлю евреев и гибнущих в насилиях и безумии. Но религиозный пафос скрывается и за продуманными расчетами вождей организованного крестоносного воинства, сочетается с политическими планами и жаждою завоеваний и подвигов у Танкреда и Боэмунда, у сияющего среди латынин, как солнце среди звезд, Раймонда Тулузского. Религиозное одушевление преодолевает соперничество вождей в одичавшей банде завоевателей Антиохии, возрождает Христово воинство чудесным обретением копья, пронзившего тело Господне, поднимает павшую веру и приводит изнуренных крестоносцев к стенам Иерусалима. Это религиозное одушевление будет еще жить во враждующих друг с другом государствах крестоносцев, родит новые духовно-рыцарские ордена, даст силу призывам Бернарда Клервосского или Фулька из Нейли, осенит страданием устремившихся ко гробу Господнему детей и Людовика Святого. Крестоносное движение, борьба двух вер и попытка мечом доказать истинность христианства, на крови и муках осуществить единство града Христова, включив в него весь мир. С самого начала во главе движения, только позже захватившего Германию, становится папа. И папский легат, епископ Адемар, официальный, хотя на деле чаще всего бессильный руководитель похода. Папство, видимо, является вождем всего христианского мира, видимо, хотя и ненадолго осуществляет его единство. Правда, двойственность града сказывается и здесь. Как сказывается она в смешении религиозных целей с политическими и коммерческими, религиозного подъема с разгулом страстей, в образе Вильгельма IX Аквитанского, трубадура и крестоносца. Во главе второго похода, 1147-1148, стоят Конрад III и Людовик VII, а не папский легат и не папа, недовольный утратою помощи Конрада в итальянских делах. Третий поход, 1182-1192, является делом Барбароссы Филиппа II Августа и Ричарда. Во время четвертого, 1203-1204, принесшего папству подчинение Риму Константинопольского патриархата, папство, бессильно управлять завоевателями и создателями Латинской империи, и тщетно на Латеранском соборе, 1215 год, Иннокентий III призывает клириков стать новыми Маккавеями. На соблазн всему христианскому миру единственный окончившийся действительным успехом поход предпринимает отлученный Григорием IV Фридрих II. 1228-1229. Сознание религиозного единства подымало папство над миром. Церковь объединяла мир в крестовых походах против мусульман, язычников-славян и еретиков-альбегойцев. В завершение идеала христианского рыцарства – основание духовно-рыцарских орденов. Местные церковные силы организовывали общество в духе христианства, распространяя Божий мир и Божье перемирие, развивая приходскую жизнь, религиозное воспитание, исповедь и проповедь. Сознательная и планомерная деятельность соборов соединяется с самопроизвольными, стихийными процессами, и в них находит новые силы. Само собой возникает частное религиозное единство какой-нибудь коммуны, символизируемое ее гордостью, кафедральным собором, храмом ее патрона, и стихийно сплачивается нарождающаяся национальность под стягом своего святого. Сами собою объединяются и становятся живыми организмами местные церкви Франции, Англии, Германии, разрывая единое тело Вселенной, еще не умеющей примирить кафоличность с национальным многообразием. Но стихийно же около Рима сплачивается и вся церковь, преодолевая или стараясь преодолеть свое разнообразие. Тяга к единству определяет кодифицирующую мысль канонистов и приводит к новым попыткам богословского синтеза в грандиозных трудах Альберта Великого, Фомы Аквинского, Бонавентуры. Альберт Великий, около 1193-1280, немецкий теолог и философ, схоласт, доминиканец, начал перестройку католического богословия на базе аристотелизма, которую завершил его ученик Фома Аквинский. Фома Аквинский, 1225 или 1226, 1274, теолог и философ, систематизатор схоластики на базе христианского аристотелизма. Основные сочинения — «Сумма теологии», «Сумма против язычников». Бонавентура, Джованни Фиденца, 1221-1274, святой, крупнейший представитель мистической теологии, с 1256 года генерал францисканского ордена, с 1273 года кардинал.